Египет, надо думать, не останется в долгу, нанесет какой-нибудь ответный удар. А у Ливии еще атомные бомбы найдутся. Даже страшно заглядывать, что будет после взрыва. Сол понимал, что первопричина этого зла в обладании Ливии ракетным и ядерным оружием. В первую очередь ядерным. Вероятностное течение ливийской атомной бомбы складывалось из множества течений поменьше. Не без труда Сол вышел на другое очень важное течение, абсолютно необходимое для бомбы. Партия плутония. Ого, да здесь бомб на 15 наберется. Откуда это безобразие приплыло? Еще через несколько минут Сол получил имя. Все упиралось в одного единственного человека, самого вышедшего на ливийцев с целью продажи плутония, Франсуа Жиль. Головоломка грязного бизнеса казалась слишком сложной, чтобы измученный Сол мог в ней разобраться. Да в этом и не было необходимости. Требовалось лишь найти критическое время, до которого сделку еще можно было предотвратить. Время определилось. В распоряжении Сола имелось около 2 недель. Для ведения переговоров с ливийцами Жиль завтра прилетит в Рим, вечный город, не самое худшее место для смерти. А что если поиграть с вероятностной линией французского ядерщика? Может быть, хоть и на этот раз удастся обойтись без убийства. Вероятностная линия звенела, как тетива. Франсуа Жиль не поддавался ни на какие провокации. Несчастный случай не поколебал его намерения. Другой несчастный случай тоже. А если попробовать угрозы в комбинации с несчастным случаем? Кажется, сработало. Вся картина резко меняется. Надо проследить. Нет, ядерщик-бизнесмен не представлял своей жизни без грязных плутониевых денег. Шантаж лишь заставил его искать партнера посолиднее, помощнее. В изменившемся варианте он продавал плутоний Ирану. Сол не считал, что иранская атомная бомба чем-то лучше ливийской. Что ж, месье Жиль, сам выбрал свою судьбу. Только подонок может с такой одержимостью продавать смертоноснейшее из оружия. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Измученный Сол полусидел, полулежал на постели. Опекуны почтительно стояли рядом, выслушивая ценные указания. И паспорт, чтобы достали, нормальный. Американский. Хватит мне быть гражданином всяких банановых республик. Гвианы, Гайаны, Гвинеи. Если нужны деньги, теперь их более чем достаточно. Ха и Алину было непросто выслушивать длительные поучения. Стараясь проявить максимум такта, оборотень перебил. Хорошо, хорошо, мы все поняли. Сейчас собираемся, едем за документами, надеюсь, за 1,5 часа все уладить. Потом в аэропорт летим, если будут билеты. А билеты, я думаю, будут. Парни, вы что? Изумился Сол и даже привстал. У нас же уйма времени, почти 2 недели. Да не спешите вы так. Я отдохнуть хотел, с подругой помириться. Зачем такая спешка? Любви обильный ты наш, грустно сказал Ален. Неужели ты до сих пор не понял, в какие игры ты взялся играть? У нашей спешки 2 причины. Во-первых, ливийская разведка. Не удивлюсь, если они ведут нашего бизнесмена от самого Парижа. От Женевы, поправил Сол. Он сейчас в Женеве. Согласен, от Женевы. Но как они будут опекать его в Риме? Это же страшно подумать. И с каждым днем опека будет все сильнее. Кстати, не понимаю, о чем можно торговаться 2 недели? Вопрос не по теме, вмешался Ха. Ты, Ален, становишься как ребенок. Наверное, заразился от Сола. Такие большие деньги, такой опасный товар. Надо же 20 раз проверить друг друга. Тем более...